Мой самозваный внучок был бледен, щедушен, тонкоголос, узкогруд и сутул, с жидкими черными волосами и приметным носом-уточкой. Саксен-Лимбургский же молодец молодцом, широк в плечах, с военной выправкой, с поставленным командирским голосом, орлиный нос, густые песочные бакенбарды, заливистый смех. Ничего общего со Шпейером. А какого он был роста? На полголовы ниже меня. Стало быть, среднего. И нотариус, по описанию долговязого лорда Питтсбурга, был ему чуть выше плеча, то есть опять-таки среднего роста. А городовой? А как насчет графа Тюльпанов? Анисия от смелой фондоринской гипотезы аж в жар бросила. Он вскочил на ноги и воскликнул. «Так, пожалуй, тоже среднего, Эраст Петрович. Он был немножечко повыше моего, вершка на полтора». «Рост — это единственное во внешности, что-то трудно изменить», — продолжил надворный советник. «Разве что при помощи высоких каблуков, но это слишком приметно». Правда, в Японии мне встретился один тип из тайной секты профессиональных убийц, который специально ампутировал себе ноги, чтобы произвольно менять рост. Бегал на деревянных ногах лучше, чем на настоящих. У него было 3 набора протезов для высокого, среднего и малого роста. Однако подобная самоотверженность в профессии возможна только в Японии. Что же до нашего пикового валета? То я, пожалуй, теперь могу описать вам его внешность и дать примерный психологический портрет. Внешность, впрочем, значения не имеет, поскольку сей субъект ее с легкостью меняет. Это человек без лица. Он все время в той или иной маске. Но все же попробую его изобразить. Фондорин встал и прошелся по кабинету, сложив руки за спиной. Итак, рост этого человека. Шеф мельком взглянул на стоящего Анисия. 2 аршина и 6 вершков. Природный цвет волос светлый. Черные труднее поддавались бы маскировке. При этом волосы, вероятнее всего, ломкие и обесцвечены на концах от частого употребления красителей. Глаза. Серо-голубые, довольно близко посаженные, но средний. Лицо неприметное, совершенно заурядное. Такое трудно запомнить и выделить в толпе. Этого человека часто должны путать и принимать за кого-то другого. Теперь голос. Им пиковый валет владеет виртуозно. Судя по тому, как легко переходит и на бас, и на тенор с любыми модуляциями, природный его голос — звучный баритон. Возраст угадать трудно. Вряд ли юн, поскольку чувствуется жизненный опыт, но и не в летах. Наш городовой скрылся в толпе весьма прытко. Очень важная деталь — уши. Как установлено, криминологической наукой они у каждого человека неповторимы, и изменить их форму невозможно. К сожалению, я наблюдал валета только в виде городового, а тот был в шапке. Скажите, Тюльпанов, снимал ли граф треуголку? Нет, коротко ответил Анисий, болезненно воспринимающий всякое обращение к теме ушей, в особенности неповторимых. А вы, ваше высокопревосходительство, не обратили внимания, каковы были уши у герцога Шпейера? Долгорукий строго произнес. Эраст Петрович, я генерал-губернатор Москвы, и у меня хватает иных забот, помимо разглядывания чьих-то ушей. Надворный советник вздохнул. Жаль. Значит, из внешности многого мы так и не выжмем. Теперь черты личности преступника. Из хорошей семьи. Даже английский язык знает. Превосходный психолог, талантливый актер, это очевидно.